Издательство «Вира М.» представляет. Людмила Бубнова. В чувствительном женском кругу. Роман. Читает автор. За дверью. Глава первая. Все для завтрака расставлено. Заваривается чайничек на плите. Мамочка уютно усаживается, инстинктивно расправляет скатерть перед собой. На ней и так ни пятнышка, ни складочки. Горка румяных блинчиков перед глазами. Последний со сковородки перемещается ей на тарелку. «Что ты такие горячие блины печешь? Гляди того, обожжешься!» «А ты подуй, он остынет! Давай я подую, возьми другой!» Я успокаиваю и наливаю ей чаю. Она раздраженно заявляет. «Садись, садись, сядь, наконец, вертишься перед глазами!» Как я ей надоела, как и она мне. Но, улыбаясь, я говорю, «Прошу простить!» «Над чем смеешься?» — удивленно спрашивает. И на миг с ее лица сползает маска победительницы. Впрочем, через секунду снова прилипает к физиономии. Прежде резкие слова вызывали во мне горькую обиду, но несправедливость. Теперь я не могу смотреть на нее без внутреннего потайного смеха. В свои года мать может выглядеть как угодно, смешна ее победительность. Она не понимает, чтобы понять, ей надо стать на мое место. «Над собой, мамочка, смеюсь, успокаиваю я». Ой, или недоверчиво и подозрительно смотрит на меня, хочет проверить неискренность. Над собой, примирительно уверяю я. Но молчу, конечно, о другом. Прежде я рыдала от ее любезностей. Она привыкла к моей приниженности. Ей постоянно хочется слезной реакции. Не может успокоиться, пока до слез меня не доведет. У нее так инстинкты работают, такой характер. Остальные соображения, видимо, отмерли. Ей 90 лет. Помыкать мной она привыкла. Я существую у нее специально для ее характерных штучек. Я тоже давно старуха, но моложе нее. Значит, в том и виновата. Ей на радость, мне на беду. Мне всегда хотелось сбежать от нее куда подальше, чтобы не догнали, не отыскали, не вернули на круги своя. Но бежать надо было с самого начала, как на ноги встала. Тогда не решилась. Сил не хватило, теперь уж думать об этом смешно, как о путешествиях на другую планету. Бывает, прогуливаю мамочку по улице. Встречаются такие же двое, помоложе нас, но обреченные. Вижу, как в зеркале мать вышагивает царицей, самодовольство и готовность к очередному наставлению на лице, а дочь при ней издергана, забита, не знает, куда себя девать, совсем без лица. Вот я такая. Могу понять зятя той повелительницы. Если он когда-нибудь был, как увидит молодец двух обеих вместе, сразу представит, жена скоро станет такой же, как теща, и сбежит, сломя голову, поминай, как звали. Как у нас было. Ведь действительно карикатурная картина. Вместе с матерью, дочерям, ходить категорически нельзя, и жить вместе не надо. Поблизости можно жить и время от времени в гости друг к другу ходить, и то пореже. Но приходится жить бок о бок. Обстоятельства складываются, иначе неразрешимые. У нас на особицу жизнь устроить непросто. Сколько помню себя, в стране вечный недостаток самого главного — жилья и недобор продовольствия. С неразрешимыми проблемами справляться в куче считается легче. Честно говоря, при моей робости я и не пробовала бегать, никогда не знала, с чего начинать несогласие. Не отважилась искать свою конуру. Робкие же мы были у матерей-одиночек-то. Я не позволяю себе грубить матери. Сказывается воспитание. Что надо думать, а что можно говорить? Думай, пожалуйста, что угодно, такого надумаешь. До неба от злости раздуешься, если все высказывать вслух. Зверская драчка обеспечена. И, конечно, и из меня полетят клочки, ни из кого другого. Сознательно я матушку не помню, как не помню своего отца. Но ведь был же он, наверное, не иначе, Мамочка им гордится. Он был профессиональный революционер. Видно, естественно, и погиб. Говорит, на задании утонул зимой. То ли в Ладоге, то ли в Неве, то ли в Финском заливе. Весенние воды не вынесли трупа. Ей даже не пришлось его хоронить. Она получает за него неплохую пенсию. Квартира, две комнаты на двоих, хорошо считается. Под ручку. Одеты обе, как два чучела. Мы из прошлого века, не из 19-го, из 20-го, нашего цивилизованного, с образованной душой, с широким кругозором, в наше время образование сделали всеобщей привилегией. Век, правда, истер нас до ветоши, но душа до краев полна, трепещет, волнуется, рвется ввысь, но застревает в лохмотьях. Да что говорить! Брезгливость, вызываемая молодежи, ненависть за то, что живем. И я не преувеличиваю. Веские доказательства на каждом шагу. Поэты волшебным поэтическим глазом приучают нас видеть вокруг чудеса. Стало банальностью во всем видеть чудо, принимать мир не в его настоящем обличье, а в виртуальном. Да и верить сейчас больше не реальности, а виртуальности. Насидевшись в моей домашней реальности, вышла по случаю на людную улицу. Навстречу стена людей. Смотрю в лица прямо, в упор. Вижу столько чудесного, не только в хорошем смысле, но и в дурном. За внешней оболочкой много всякой нечисти скрывается. Уродства в людях полно. И под пиджаком с галстуком. Современная мода, по сути дела, вдрызг разбивает характеры. Модельеры с удовольствием потешаются над людьми, заставляют ходить в опорках, в лохмотьях по моде. Получается, по Невскому ходил, по-турецки говорил. Бредовость захлестывает людей. В себе я подозреваю то же, что в прочих. Не сужу, не осуждаю, просто смотрю проникающим взглядом. Я никому не желала зла, ничего ехидного в виду не имела. Только глядела в лица, правда, довольно дерзко. Проходя мимо друг друга, мы были обезличены, без имен, без отчеств. И вот, идя мне навстречу, молодой красавец с голубыми глазами запустил в меня таким словцом. Полновесная же капля выбрызнула из него. Нечего, мол, задаваться, воображать, кидать свои взгляды. Я топила наблюдение в молчании. А он, чудак, не выдержал, у него прорвалось. Он открыл свой красиво очерченный рот, и оттуда выскочило словцо. Такое словцо! Как, мол, смело прохожая подлая старуха взглядом насквозь проколоть? Захотелось ему меня обругать. Он, может, рассчитывал, я пальну в него ответным приемом? Или я закачаюсь? Интересно получится. Меня оно действительно потрясло. Пошатнула. Я едва устояла на ногах, но устояла наперекор. Старуху не обидишь. Любой выстрел дурным словом — холостой. Словом меня не прошибешь. Я их сама много знаю. Не разозлишь. Злоба давно вся прошла. Не унизит ни болезнь, ни слабость. Есть нечего — не буду есть. Больно — возьму да умру. Смерть избавит от любого унижения. Смерть великолепна, великое дело смерть. Может, он вложил в одно слово ненависть, презрение ко всему человечеству? Может быть, может, с мощным напрягом, выплюнув злость, он освободился, ему стало легче. Но как ожесточенно он проурчал неожиданное для меня: «Мразь!» Устояв, я смиренно опустила глаза, хотя свет с небес в тот момент был ослепительный, прозрачный, голубовато-золотой. Он не прав в отношении меня и по поводу человечества. Несмотря на мразь, грязь, нам доступно много хорошего, и я не только старая. Чудовищное потрясение меня не убило, не разбило, наоборот, собрало, скрутило в твердый жгут противостояние презрению. Но видеть везде чудо и быть от него в телячьем восторге — откровенно стало еще противнее. Мягкий, свежий, чудесный плавленый сыр вкусно намазывается на блинок. Маме нравится. Она просит купить еще точно такого же сыра. Желание — закон. Я схватилась за кошелек. Сырок дорог, цена кусается. Вызволила на свет бумажки, оставив внутри жалкую мелочь. Расправила каждую денежку, разгладила уголки, пересчитала одну к другой. Не густо, но дня на два хватит, и потому, можно сказать, с деньгами. А дальше получка придет, мизерная, но для таких, как мы, неприхотливых, хватит, натянем. Снова уложила денежки в кошелек, привычно щелкнула скользкой кнопкой. Живет беззаботно, благополучно, моими заботами. Меня полностью для себя приспособила. Я при ней как привязанная. Домой нельзя никого пригласить, она не выносит. Куда теперь от престарелой матери убежишь? Некуда, не полагается, воспитание не позволяет. Люди не должны бросать престарелых родителей. Сильная узда человеку воспитания. Меня оно, во всяком случае, совершенно в узел завязало. И вот идем, и в этот момент застонал телефонный аппарат. Я испугалась, в такую рань. Снова несчастье. Уходит ровесник, с ним прощаться. Никуда не денешься. Телефон настойчиво связывает с человечеством. Хотя у меня к нему все меньше вопросов. Вселенная будто съежилась подо мной до размера подошв. Ничего мне больше от людей не надо. С собой справляемся сами. Планета моих претензий к миру сужается. Я схватилась за телефонную трубку слегка дрожащей рукой. «Алло, Маруся, выручи деньгами последний раз, в долг!» — умоляющий голос, проникающая в самое сердце интонация. «Славик, Слава, ну так нельзя! Ты на прошлой неделе говорил в последний раз. А где он, последний-то?» Чувствую, мои слова ему совершенно неинтересны. Этот петух клюет именно в ту точку, где лежит зернышко, моя сотенная в кошельке. Он не слышит никаких других слов, кроме «да»? Или на худой конец «нет». Все остальные слова для него лишние. Слышно, как вибрируют его голосовые связки. Смеется он, что ли, сдавленно. И если смеется, то надо мной, не над собой. Он точно знает, что делать. Ему нужны деньги, и он бьет меня настырной, требовательной, неотвратимой просьбой. Я чувствую себя мягким, податливым сыром, под сверлящим ножом его голоса. Я всегда давала, что было, но сколько можно просить, как не стыдно. Если он действительно хихикает, то вовсе не от волнения. У него психология нацелена наверняка. Он хочет непременно получить, что просит. Знает, волнение тут плохой помощник. Он идет напролом с полной уверенностью в успехе, без колебаний. Он атакует меня без всякого волнения. Он издевается надо мной. В кошельке, который все еще держу в руке, кажется, тревожно завозились мои бумажки. Недовольно захрустели, милые последние. Я инстинктивно открыла ящик стола и судорожно засунула свободной рукой кошелек подальше в бумаги. От последней просьбы в горле образовался спазм. Я кашлянула, замокрились слезами глаза. Чтобы такое сделать, чтобы он ко мне за деньгами больше не обращался. Ох, куда бы мне от него деться? Не хочу, не хочу, даже разговаривать с ним не хочу. Хоть плачь, ведь уже плачу. Он портит мне жизнь с самого утра. Обостряются все тяжелые чувства. Обычно незаметный шумовой фон, но сейчас будто усилились все звуки. Меня охватывает ужас, не могу с собой совладать, когда бесстыжий племянник, ровесник, просит у меня в долг. Вот тебе и с деньгами. Сейчас он выжмет последнее. Ни разу в жизни он не отдал никому долга. Он только берет в долг. К долгам относится крайне цинично. Кто даст, того он никогда не вспомнит после того, как возьмет. Отдавать ему нечем. И кто это знает, тот не дает. Не раз его били, те, которые давали в долг, не подозревая, что без отдачи. С каждым разом он все изобретательней просит. Всегда неожиданно, незаметно подскакивает и подсовывает свою ядовитую просьбу, не рассчитывает на просчет, вот что интересно. Психолог он изумительный, изощренный, изобретательный, действует беспроигрышно. Он и к телефону-то подходит в неурочное время, Вылезает из своей коммунальной берлоги, когда соседей нет или все спят. Таким образом избегает коммунальных стычек. Там у них бушует душная коммунальная жизнь. Его не подпускают к аппарату. Он ни за что не платит. Ни за телефон, ни за какое пользование. Нет денег, и все. Ну почему он все время ко мне обращается, словно к родной матери? Мне так бы хотелось избежать подобной напасти. Просто ему больше не у кого просить. Никто не дает. Дураков нет давать в долг без отдачи. Он идет напролом прямо ко мне. Больше никто с ним не церемонится. А он не церемонится со мной. Ну что мне делать? Не давай, не давай, не давай, и все. Откажи напрочь, сразу, наотрез, раз и навсегда, и станет легче. Неужели легче? Так просто? Вот да. Но я же думать о нем не перестану. Буду жалеть одинокого человека, ставить себя на его место, укорять себя за жестокость, призывать к милосердию. Мы все тут, несмотря ни на что, христиане. Бросать трубку на рычаг мне представляется слишком грубо. Я так не могу, не привыкла и не хочу. Грубости везде без меня хватает. Я уважать себя хочу. Я ведь с человеком разговариваю. Неважно с каким, но с человеком. Пусть сам поймет, пора ему от меня отстать. А он на том конце провода молча тянет из меня силы. Все токи уплывают через жадный, настойчивый, выматывающий душу телефон. Ему еда нужна, понятно. Он вечно голодный, а сейчас, видно, дошел до края. Но я не виновата, мне тоже нужна еда. Вон мамочка сыру просит. Ах, люди, люди, человечество! Он полностью лишает меня веры в человечество. У меня сердце болит, как подумаю о нем и о человечестве. Лучше не думать, запутаюсь окончательно. Не думай, спокойно живи, беситься бессмысленно, не справиться с этим вопросом. Человечество круглое, как земной шар, без начала и без конца, к нему не подступишься. Точно так же трудно, как отказать безумному родственнику в милостине. Мысли просверкнули в мозгу и скрутили жгутом все существо. Ведь надо ж так учуять, что в руках у меня в данную минуту кошелек, и в нем ворочается несчастная сотня. Так чувствует, будто для него расстояния нет, но змей. Я дрожу от возмущения. Как можно просить у меня с 90-летней матерью на руках? Он представить себе не может, что значит иметь на попечении собственную мать. Матери и отца у него давно нет. Они все ему оставили. Своих детей он для себя давно потерял. Они не хотят о нем слышать. Он не отягощен обязанностями, только о себе думает и только в данный момент. Несчастье какое! Приспичило тебе снова просить у меня, бедный, в долг? Чуть не плачу с телефонной трубкой в руке. Напряглись мои нервы, будто по коже ползут букашки. У меня тяжелое положение, говорю я жалким, растерянным голосом. Кажется, он снова хихикает. Плевать он хотел на мое тяжелое положение. Все жалуются на положение. Ему надоело слушать. Надо бы выбирать более действенные слова. А эти для него зряшные звуки. Он все равно не услышит, кроме единственных, дам или не дам ему денег. Стыдно, что у меня так мало денег. Просящему дать и себе оставить. Избавиться бы от родства с ним раз и навсегда. Но он не понимает, что значит навсегда, особенно если сейчас ему удастся выпросить у меня деньжат. Проще выпросить, чем заработать. На это нацелено все его существо. Сотня, которая лежит сейчас в моем кошельке, больше всего его интересует. Он умело на расстоянии обрабатывает меня психологически. Цыкнуть на него так не обратит внимания. На него все рявкают, гоняют, он привык. «Что ты все ко мне обращаешься? Попроси у кого-нибудь другого». «Не у кого». «Как? Никто не даст». «Меня зло берет, ведь у меня трудами заработанное, у тебя все даровое, квартира, образование, работа. У тебя от родителей все равно, что от Господа Бога. Куда ты все девал? У тебя была прекрасная жена, семья, дети, и вторая жена была хорошая». И третье мне нравилось. Через всех ты переступил, все промотал. Да. Вечно все не по тебе. Да. А я трудом добывала, а ты сам во всем виноват. Да, говорит, да, раздраженно сердится. Как же ты так живешь? Свободно! Меня прямо взорвало. Трудное слово легко говорит. Слово-то святое, сквозь тернии века добывалось. Что ты сегодня ел? Еще не ел. А вчера что ел? Нечего было. Голодаешь свободно, упрекаю я. Я перестроился, заносчиво говорит, будто хочет надо мной возвыситься. Ах, перестроился! А я какой была, такой осталась. Ну, тебе, наверное, так лучше. Зато ты можешь выручить меня еще раз, а я тебя не могу. Если б он знал, как не хочу его выручать. Форменный змей выдает себя за жертву перестройки, а сам пьяница и больше ничего. При чем тут я? Я тут ни при чем, чуть не кричу в трубку. Да, говорит он, и в голосе ненависть от того, что согласие дать или не дать, видите ли, задерживается, провисает посторонними словесами. Ничего-ничего, потерпишь, а то возьми да и сам положи трубку на рычаг. Но разве он таким образом прекратит разговор? Не для того его начал. Неожиданно, я говорю, сколько же тебе надо? Он называет такую сумму, будто чем больше спросит, тем быстрее дадут, да сильнее уважать станут. Возмущение сперло мне дыхание. Столько у меня не может быть. Сколько можешь, снижает тон. Воспитание не позволяет мне отказать голодному. Приезжай. Измученно говорю я, не слыша собственного слова, и за это слово себя ненавижу. Он примчался тут же, я не успела передохнуть, прямо под моим окном, что ли, пел свою серенаду. Пришлось выгрести кошелек из глубины стола, куда только что закатала, и отсчитать ему, оставив себе пару десяток. Чтобы мамочка не встревала, я встретила его за дверью, на лестничной площадке, тихонько прикрыв дверь квартиры от ее догляда. Он схватил деньги и тут же помчался прочь. «Подожди, Славик!» — крикнула ему вслед. Он затравленно, настороженно обернулся, видно, подумал, хочу обратно деньги отобрать. У него был такой вид, будто он станет драться до последнего с тем, кто посмеет отнять у него деньги. Он измолотит того руками и ногами, даже если его убьют на месте, не отдаст. Смешно прямо. Я выбрала из кошелька остальное и протянула ему. Вот его чутье на этот раз не оправдало себя. Он крикнул «Спасибо!» и был таков. Несколько ошарашенная, я мну в руках пустой и вялый, как тряпка, кошелек, ни на что сегодня не годный и совсем не нужный. Что же случилось? Как произошло кощунство? Я осталась совсем без гроша, будто под гипнозом. Ладно, я уже позавтракала, а теперь и он может перекусить. Гипноз — ерунда. Дело в характере. Я никогда не разбогатею и не выиграю, потому что всегда на стороне проигравших, слабых, а выигрывают и побеждают сильные и богатые. А мне бедных жалко, сочувствую им безмерно, сама не богата. И то, что его свобода сопровождается голодом, кажется мне неправедным и несправедливым. Справедливости на самом деле в реальности не бывает. Теперь, прожив столько лет, я знаю точно, но отказываться не собираюсь. Идея справедливости определяет жизнь. Без этой идеи ничего хорошего не может быть. Ни правды, ни истины, которых тоже, в общем, на 100% не бывает, но стремиться к ним и значит жить. Сытый голодного, говорят, не понимает. Но я помню, что такое голод, и от всяких мыслей по этому поводу совсем не свободна.